Глава 20. Бедственное наводнение. 1937 год. Хотя Билли Поль и Шарон Роуз быстро оправились от простуды, у Хоуп воспаление легких никак не поддавалось лечению. Она провела весь январь в доме своей матери, беспомощно лежа в постели. Билл заботился о своих детях после работы, но днем он был вынужден оставлять их под присмотром приходящей няни. Он нанял для этого Меду Брой. Теперь Меде почти исполнилось 18. Она окончила среднюю школу в мае прошлого года и пока еще не нашла работу на полную ставку. Поэтому для нее это оказалось хорошим способом заработать немного денег и в то же время помочь своему пастору. Во второй половине января 1937 года ураганный фронт переместился в северо-восточную часть Соединенных Штатов. В течение двух недель холодный ливень обрушивался на огромную местность западнее Апалачских гор, воды которой собирала река Огайо. С каждым днем уровень воды в этой реке поднимался на несколько сантиметров по краям дамб, ограждавших Джефферсонвилл и Луисвилл. Тем не менее, осадки не прекращались. Иногда они выпадали в виде снега, но чаще в виде снега с дождем. Люди постоянно охраняли дамбы. Если хотя бы одну из них прорвало, вода затопила бы сотни километров обрабатываемой земли, а также низлежавшую территорию всех прибрежных городов в этой местности. Дамбы были хорошо сооружены, но они состояли из одного лишь грунта, и поэтому не смогли бы выдержать такого высокого уровня воды в течение длительного времени. Изо дня в день дамбы слабели. Наконец, в середине февраля наступил тот момент, когда городские власти приняли решение эвакуировать всех жителей, проживавших в опасных районах. На протяжении всего того дня дороги были переполнены людьми, переезжавшими на более возвышенную местность. Дома Билла и миссис Брумбах находились в одном из опасных участков, поэтому Билл обязан был куда-нибудь перевести свою жену. Прежде всего, он навел справки в обычных больницах. К сожалению, они все были заполнены до отказа. Вследствие этого он должен был отвезти жену и детей во временную правительственную больницу. После этого он вступил в члены службы гражданской эвакуации. Несмотря на постоянные предупреждения, некоторые люди все еще задерживались в своих домах, чаще из-за того, что не имели средств передвижения. Добровольцы работали ночи напролет, не покладая рук, стараясь найти таких людей и эвакуировать их, пока еще не было слишком поздно. Около полуночи часть дамбы на стороне реки в штате Индиана наконец не выдержала и прорвалась, в результате чего огромная масса воды с шумом понеслась в центр Джефферсонвилла. Все сирены в городе завыли, объявляя последнее срочное предупреждение. Нагрянула беда. Билл находился в другом конце города, когда услышал по своей рации следующее сообщение. «Билл, дамбу прорвало на нашей стороне. Поспеши с лодкой на Каштановую улицу, там нужна твоя помощь». Он патрулировал в грузовике компании коммунальных услуг и в кузове возил моторную лодку на случай необходимости. Прибыв в место назначения, Билл встретился с несколькими мужчинами, показывавшими пальцами в сторону бурлившей воды, которая образовывала водовороты вокруг всех домов. «Там в беде мать со своими детьми, мы не можем до них добраться. Как думаешь, твоя моторная лодка дотянет до них?» Вглядываясь в темноту сквозь мокрый снег, Билл смог различить человеческую фигуру, стоявшую на крыльце дома недалеко от того места, где пробило плотину. Поток прорывался через ту дыру, зиявшую в дамбе, и дом неистово шатался от огромного напора воды. Сквозь шум ветра и бурливший поток Билл едва мог расслышать крики женщины, звавшей на помощь. Поток выглядел зловещим. «Я сделаю все, что в моих силах. Помогите мне спустить лодку на воду», — ответил Билл. Заведя мотор, Билл пытался направить лодку прямо к несчастной женщине, но течение было слишком сильным и сносило его с курса. Поэтому он навел нос лодки против течения и стал пробиваться к источнику наводнения. Его маленький двигатель и пропеллер с трудом направляли лодку вперед. К когда Билл подплыл к рухнувшей дамбе поближе, он развернул моторку и помчался поперек течения, которое понесло его к месту назначения по диагонали. Он резко причалил к стене дома и быстро привязал лодку к одному из столбов крыльца. Мать упала в обморок. Распластавшись на ледяном крыльце, она вызывала одну лишь жалость. От мокрого снега ее волосы прилипли к голове, а одежда к коже. За ее спиной две перепуганные девочки, прижавшись друг к дружке, сидели внутри у открытой двери. Биллу удалось благополучно перенести всех троих со скользкого крыльца в качавшуюся моторку. Он направил лодку прямо к возвышенности, на которой был припаркован его грузовик. Но мощное течение отнесло его почти на 1,5 километра вниз от того места, откуда он отплыл. Сначала группа спасателей помогла выбраться из лодки детям. Когда они вынесли мать, находившуюся в обмороке, она пришла в себя и в истерике начала кричать: «Мой малыш! Моя малютка! О, не оставляйте мою малютку!» Вздрогнув, Билл посмотрел на двух девочек, которых он спас. Младшей из них было по крайней мере 2 годика. Паника обдала его большим холодом, чем мокрый снег, бивший ему прямо в лицо. Он забыл проверить все внутри дома и, должно быть, оставил малыша в том обреченном здании. «Я вернусь и привезу ее малыша», – закричал Билл остальным спасателям. Они одобрительно кивнули головами. Билл снова развернул свою моторку и стал с трудом плыть вверх по течению к пробитой плотине. К тому времени, когда он достиг своей цели, часть крыльца уже исчезла под водой, а остальная часть дома, похоже, могла рухнуть в любую минуту. Билл привязал лодку к одному из уцелевших столбов крыльца, а сам вбежал в дом, исступленно мечась из одной комнаты в другую в поисках ребенка. Но ребенка нигде не было. Что же это могло означать? Затем он все понял. Мать была без сознания на протяжении всей спасательной операции. Она не знала, что обе ее девочки были в безопасности. Она, скорее всего, имела в виду свою младшую дочь, когда кричала: «Моя малютка!» Дом вокруг него скрипел и ходил ходуном, предвещая гибель. Штукатурка, как град, сыпалась с потолка, и, как воздушная кукуруза, лопаясь, отваливалась от стен. В конце коридора послышался сильный треск, и эхо от него прокатилось по всем комнатам. Пол весь трясся от толчков, которым подвергался перемещавшийся дом, отчего Билл с грохотом ударился о дверь чулана. Вскоре раздался очередной треск, слившийся со звуком ломавшихся деревянных конструкций. Здание сносило с фундамента. Несясь по коридору, Билл выскочил через входную дверь, не зная, что крыльцо только что оторвалось от дома, и упал в ледяную воду. Но по благодати Божией смог ухватиться за край крыльца, которое уносилось волнами. Благодаря плававшим доскам ему удалось вырваться из воды и вскарабкаться в моторку. Онемелыми пальцами он смог развязать скользящий узел. Пару мгновений спустя дом полностью сорвало с основания, и он уплыл, исчезнув в ночной темноте. Билл знал, что опасность еще не миновала. Пока он обыскивал дом, мотор заглох, и теперь его утлое суденышко неудержимо неслось вдоль затопленных улиц. Лодка могла в любую минуту перевернуться от большой волны или сломавшегося сука дерева. Билл схватился за обледенелый шнур стартера, поместил его конец с узлом в выемку махового колеса двигателя и с силой дернул за шнур. Ничего не произошло. Он снова дернул. Опять ничего. Затем он повернул воздушную заслонку карбюратора и снова силой потянул за шнур. Мотор по-прежнему не заводился. К этому времени двигатель залила вода. Билл без конца дергал за шнур стартера, пока его изможденные мышцы не отказались сокращаться. Мотор никак не заводился. Поток тем временем отнес Билла к рыночной улице. А затем, проплыв через другую выбоину в дамбе, лодка оказалась в самой реке Огайо. Ужас вновь придал Биллу больше сил, ведь совсем недалеко от него вниз по течению бурлил водопад Огайо. 4-метровые волны вздымались вокруг Билла, в то время как он пытался удерживать равновесие, возясь с неподатливым мотором. Во время пауз между рывками ему казалось, что он слышал голос, говоривший ему: Что ты думаешь о своем решении не поехать к той группе пятидесятников? Билл снова дернул за шнур стартера. Никаких изменений. Он мог уже отчетливо слышать впереди себя шум водопада Огайо. Встав на колени в ледяную воду, которая плескалась на дне лодки, Билл скрестил свои замерзавшие пальцы и стал отчаянно молиться. «Господь, моя больная жена и двое маленьких детишек лежат там в больнице. Через пару минут я утону в этом водопаде. О, Господь, пожалуйста, помоги мне. Мне не хочется погибнуть здесь, в этой реке, и оставить мою семью беспомощной». Совершенно другая мысль прервала его молитву. Казалось, будто он мог слышать слова своей тещи. «Отбросы! Они не что иное, как отбросы! Я никогда тебе не позволю таскать мою дочь среди таких помоев!» Дрожа от сознания своей вины, Билл начал молиться. «Дорогой Бог, я знаю, что совершил ошибку, но, пожалуйста, прости меня, Иисус! Пожалуйста, смилуйся надо мной! Пожалуйста, заведи этот мотор!» С каждой минутой гул водопада становился все сильнее и сильнее. Встав на ноги, Билл еще раз дернул за шнур стартера. В этот раз двигатель фыркнул, два раза чихнул и затем завелся. Билл развернул лодку и дал полный газ. Он медленно плыл против течения, пока наконец оказался на достаточном расстоянии от водопада и смог направить моторку к берегу Индианы. Он остановился недалеко от Говард-парк, почти возле Нью-Олбани, за многие километры от того места, откуда отплыл. Привязав лодку к дереву, он пошел назад в Джефферсонвилл. Только рано утром, изможденный и обессилевший, Билл наконец взялся за руль своего патрульного грузовика. Он сразу поехал навестить свою жену и детей, однако был вынужден сделать крюк, узнав, что эта дорога была заблокирована наводнением. Он испробовал другой путь, но и тот оказался затопленным. Спустя почти час после тщетных попыток Билл осознал, что все дороги в том направлении были непроезжаемыми. Вдруг совершенно новая волна ужаса обрушилась на его сердце. А что, если правительная больница была тоже под водой? Он помчался в правительственное учреждение и нашел там одного из своих друзей, майора Уикли. «Майор, а больницу смыло?» «Билли, в той местности сейчас больше 6 метров глубины. У тебя был там кто-нибудь?» «Да, больная жена и двое больных детишек. Не волнуйся, они все спаслись. Их всех посадили в поезд и отправили на север, в Чарльстаун. Боюсь, что им пришлось нелегко. Товарные вагоны – это все, что имелось тогда у нас под рукой». «А я слышал, что тот поезд сошел с рельса в том месте, где эстакады проходят через реку Ланкасадж-Крик. Думаю, что все утонули», — сказал кто-то другой. Все телефоны и телеграфные столбы между Джефферсонвиллом и Чарльстауном были смыты, поэтому не было никакой возможности получить еще какую-либо информацию, не съездив туда. Билл вскочил в свой грузовик и поехал вверх по улице Ютика-Пайк в направлении Чарльстауна, который находился в 20 километрах на север от Джефферсонвилла. Он внезапно остановился у реки Ланкасадж-Крик. Она вышла из берегов, разлилась на многие километры, превратив кукурузные поля в болото и затопив шоссе на многие мили. Билл поспешно вернулся в Джефферсонвилл, затащил в кузов грузовика моторку, наполнил топливом бензобак и вернулся туда, где Ютика-Пайк и железнодорожные рельсы исчезли под водой. Мокрый дождь превратился в град, и отскакивала одна лодка, когда Билл спускал ее на воду. Он пытался плыть туда, где проходили затопленные рельсы, и ему удалось продвинуться таким образом на 1,5 километра. Но чем ближе он подплывал к центру реки, тем сильнее было сопротивление течения, пока, наконец, оно полностью не сбило его с курса. Вскоре он безнадежно затерялся в лабиринте заболоченных кукурузных полей, расположенных между небольшими участками леса. Стало слишком опасно плыть как вперед, так и назад. Как бы больно ни было ему на сердце, Билл знал, что ему придется переждать эту непогоду. Он причалил свою лодку к островку, соорудил навес из веток деревьев и развел костер. Затем он сел отдохнуть и предаться своим тревожным размышлениям.